Глава вторая. Машина свернула на Каменноостровский и покатилась к мосту. Неторопливо, вальяжно, рокоча мотором, конечно, не таким, как у Настасьиного монстра, но тоже могучим, какой и полагается чайке, доставшейся мне от брата. Я ехал на Костиной машине, той же самой дорогой, что и в тот день, когда он умер у меня на руках, когда я не успел оказаться рядом, чтобы помочь, прикрыть щитом, ударить в ответ, да хотя бы просто затащить в дом за крепкие надежные родные стены. Вместе мы бы справились. Но Костя остался один и погиб, а те, кто его убил, живы и спокойно разгуливают по Питеру, возможно, где-то совсем рядом. Даже если Багратион и добрался до наемных стрелков, вряд ли они смогли рассказать больше тех, что штурмовали дом Воронцовых, всего лишь исполнители. А настоящий враг оставался в тени, хитрый, могущественный, грозивший не только моей семье и другим дворянским родам, но и самой империи. И у меня к нему личные счеты. Тоска и гнев снова шевельнулись где-то внутри, и Костина чайка отозвалась сердитым рычанием. Я сам не заметил, как придавил газ, и полетел по Троицкому мосту, обгоняя неторопливое авто с заметным превышением. Вряд ли кто-то стал бы меня ловить, машину наверняка хорошо знал каждый городовой в центре города. Но я все-таки с усилием заставил себя сбавить обороты. Хватит с меня гонок. Да и туда, куда я ехал, лучше явиться с холодной головой. Думать придется много. Я не стал лезть в карман за визиткой, и так помнил все ее содержимое наизусть, до последней буковки. Хоть и не собирался воспользоваться в ближайшее время, но теперь у меня появилась еще одна причина повидаться с верховным жандармом империи, и откладывать визит я не стал. Как и предупреждать заранее, хотя от того от меня требовали и приличия, и банальный здравый смысл, в конце концов Багратион вовсе не обязан был сидеть у себя в кабинете на набережной Фонтанки, дом 16, ожидая, пока юный князь Горчаков соизволит почтить его визитом. Но мне почему-то хотелось заявиться без спроса. Не то чтобы застать врасплох, подобное едва ли возможно в принципе, но хотя бы внести предстоящую беседу некий элемент неожиданности. И надеяться, что непробиваемый действительный тайный советник хоть на мгновение потеряет равновесие, я смогу увидеть что-то. Чужой взгляд я почувствовал даже до того, как припарковал чайку на набережной. Кто-то прощупывал меня, аккуратно, почти незаметно. Еще неделю или две назад я бы, скорее всего, и не почувствовал, но то ли мой дар еще усилился, то ли сработала уже намертво вросшая привычка держать ухо востро. Я не только ощутил чужое присутствие, но и смог примерно понять, откуда она исходит. Вовсе не из здания третьего отделения, а откуда-то со стороны летнего сада. Обернувшись, я увидел на Пантелеимоновском мосту, примерно в сотни метров, высокого мужчину в сером плаще. Нет, конечно, там были еще прохожие, но в глаза бросался почему-то именно он. В отличие от остальных, мужчина никуда не спешил, он вообще не двигался, а просто стоял почти на самой середине моста, сложив руки на перила. Кажется, курил или просто задумался о чем то своем, глядя вниз в мутную воду Фонтанки. Нет, не он. Слишком расслабленный и слишком близко. Заметивший меня одаренный был заметно дальше, раза в полтора-два. Скорее всего, стоял где-то прямо за решеткой летнего сада, скрываясь среди зелени. Но разглядеть я его, конечно же, не мог. И он то ли понял, что я его засек, то ли просто потерял интерес. Чувство чужое присутствие я перестал сразу после того, как посмотрел на курильщика на мосту. «Да чтоб тебе!» — вздохнул я. «Стоило быть осторожней. В конце концов, в последнее время в Петербурге стреляют, нередко даже в князей. Но не бежать же сейчас туда, к саду, выискивая кого-то, кто вполне мог даже не быть злоумышленником. Есть дела и поважнее». Я захлопнул дверь, обошел чайку и направился к двери. Скучающий на посту снаружи городовой не обратил на меня никакого внимания. Похоже, на угрозу имперским безопасникам я никак не тянул. Зато внутри меня ждали. Крепкий мужик в штатском встретил меня взглядом, приподнялся из-за конторки и тут же уселся обратно. «Доброе ваше сиятельство», — сказал он. «Проходите». «Куда?» — не понял я. «Прямо и направо. Кабинет в конце коридора». Дежурный вытянул руку, показывая путь. «Его светлость ждет. «Ага, вот тебе и устроил сюрприз». Двери, толстые, из темного дерева, выглядели солидно. Крепко, надежно и чуть ли не одинаково. Не было даже номеров кабинетов и помещений, не говоря уж о должностях и фамилиях. То ли в третьем отделении особенно рьяно относились к конспирации, то ли все, кому в принципе был открыт вход в святая святых имперских жандармов, и так прекрасно знали, зачем и куда следует идти. Скорее второе. По пути мне встретились несколько человек, невыразительных каких-то средних в одинаковых серых костюмах. И никто из них не то что не поинтересовался, что здесь забыл 17-летний парень, даже не посмотрел в мою сторону. Только в самом конце коридора я почувствовал касание чужого дара. Всё-таки проверяли. К самому вряд ли пускали кого попало, но я оказался в списке избранных. На мгновение я испытал что-то вроде мандража. Едва ли беседа с Багратионом сулила мне какие-либо неприятности, но что-то подсказывало, после того, как я открою эту дверь, пути обратно в переносном смысле, конечно же, уже не будет. И все же, я решительно взялся за ручку и вошел в кабинет. «Присаживайся, Саша, и подожди пару минут, не ждал тебя так рано». Голос я узнал, но самого Багратиона разглядел не сразу, хоть его утопающий в полумраке обитель и не отличалась солидными размерами. Скорее наоборот, оказалось неожиданно скромной для чина второго класса. Письменный стол огромный, чуть ли не наполовину кабинета, пара кресел для посетителей, узкий диван у стены, полка с документами, сейф и еще одна дверь в углу. Возможно, ведущая в куда более просторные покои. Почти наверняка Багратиону порой приходилось засиживаться допоздна, а то и вовсе ночевать на службе. Неудивительно, что при такой жизни он в свои неполные 45 так и не обзавелся семьей, хоть и считался одним из самых завидных столичных женихов. Наследник древнего и богатого рода грузинских князей, потомок героя Смоленской битвы, действительный тайный советник, могущественный одаренный, истинный слуга государыни-императрицы, блестящий кавалер. Пресса разной степени желтизны приписывала Багратиону великое множество романов и порой весьма сомнительных. Меня интересовал только один. Но если Багратион и правда приходился мне отцом, да еще и знал об этом, внешне это не отражалось никак. Он сидел напротив меня в рабочем кресле и что-то писал. Приглядываться я, понятное дело, не стал, но почему-то сразу понял. Документ вполне мог бы и подождать. Видимо, светлейший князь просто решил проучить меня за нарушение субординации. Пришлось потерпеть, к счастью, недолго. Закончив писать, Багратион сложил бумагу пополам, убрал в ящик у стола и тут же достал оттуда какой-то сверток. «Ситуация у тебя, скажем так, неоднозначная», — задумчиво проговорил он. «Так что торжественную часть мы, пожалуй, пропустим». «Что это?» Я с опаской скосился на лежавший прямо передо мной кусок матовой ткани, то ли черной, то ли темно-синей, сложенный в несколько раз. Сверток не казался большим, но, судя по всему, содержало что-то весьма важное. «Можешь взять и посмотреть», — улыбнулся Багратион. «Это теперь твое, и оно не кусается и не взрывается». «Как пожелаете, ваша светлость». Возражать я не стал, протянул руку, взял загадочный подарок и развернул. Почти наверняка самой значимой частью содержимого была сложенная вдвое бумага с гербовой печатью, но в первую очередь внимание я обратил вовсе не на нее, а на оружие. Впрочем, кинжал в черных ножнах, на ум тут же пришло слово «кортик», таковым, скорее всего, не являлся. Слишком уж он был изящный, миниатюрный и богато отделанный, едва ли кто-то стал бы использовать такую красоту для банальной поножовщины. На вершине рукояти, кажется, из слоновой кости, украшал красным золотом крест, от которого к гарде вытягивалась надпись «За храбрость». Небольшая лента на ножнах, красная с желтыми полосами по бокам, почти повторяла цвета креста и, похоже, представляла с ним единое целое. «Орден Святой Анны», — пояснил Багратион. «Четвертой степени. Офицеру выше 8-го класса в подобном случае полагалась бы звезда на шею. Но так как ты не аттестовался даже на 14-й магический, сам понимаешь, регламент есть регламент». «Ничего себе!» Чтобы скрыть волнение, я принялся изучать гербовую бумагу, между прочим, за подписью самой императрицы. Впрочем, ничего нового там уже не было. Документ подтверждал, что за проявленную отвагу и верную службу государству князю Александру Петровичу Горчакову, то есть мне, жаловался орден Святой Анны 4-й степени и аж целых 40 рублей годичной пенсии. Надевать награду полагалось... «Дальше можешь не читать», — усмехнулся Багратион. «Носить это ты все равно не сможешь, в ближайшее время, во всяком случае». «Это почему?» — проворчал я. «Твои действия можно назвать условно героическими», — Багратион покачал головой. «И без всяких условностей, противоправными, не соответствующими букве закона, да и попросту опасными. Наградить за такое публичным не представляется возможности». «Разумно», — вздохнул я. «Остается только порадоваться, что меня за все это вообще не...» «Радоваться рано». Багратион опустил локти на стол и сцепил руки в замок. «Вынужден сообщить, что государыня, хоть и безмерно ценит то, что ты сделал для страны и всего дворянского сословия, не может оставить без внимания, скажем так, твои методы. Гонки по трассе и по городу, драка, стрельба в общественном месте. Да, гражданскому, будь он хоть 100 раз родовитым аристократом, такое не должно сходить с рук. Их, судя по всему, не сойдет. Суд чести? Осторожно предположил я. Нет, победителей не судят. Багратион махнул рукой. Но некоторое общественное порицание тебя ждет, как и некоторые меры. А точнее... Как тебе прекрасно известно, имущество семьи, земли и положение в обществе наследует старший сын или внук, ответил Багратион. А второй в линии наследования традиционно поступает на государственную службу, как правило, военную. И теперь, когда твой брат Константин погиб, его место придется занять Михаилу. Блеск! Миша в роли наследника и чуть ли не главы рода. И я, кажется, уже успел сообразить, к чему клонит Багратион. Разумеется, в обычной ситуации никто не стал бы принуждать тебя. Но сейчас все несколько иначе. Багратион потер переносицу. Завтра ты будешь отчислен из Александровского лицея. По собственному желанию, разумеется. А еще через несколько дней твоему дедушке будет настоятельно рекомендовано определить тебя на службу государству, а именно... В кадетский корпус? Нагадался я. Нет. Багратион мягко улыбнулся. По возрасту подходит скорее это. Но с твоим даром, даже если ты не ищешь неприятностей, они находят тебя сами. И слишком уж велик шанс, что ты просто-напросто кого-то покалечишь. Даже так? Весьма вероятно. Багратион пожал плечами. Так что ты поступаешь сразу на второй курс во Владимирское пехотное юнкерское училище. Однако... Я на всякий случай перебрал в памяти известные мне столичные военные заведения, и не только столичные. И вопрос у меня остался только один. Почему не в Павловское? Я откинулся на спинку кресла. Или не в Пажеский корпус? В самые престижные? Багратион хитро улыбнулся. Не забывай, что твой перевод на военную службу должен выглядеть в некоторой мере наказанием, а никак не поощрением. Но дело, разумеется, не только в этом. А в чем? Лишнее внимание тебе точно ни к чему, вздохнул Багратион. Зачисление во Владимирское будет выглядеть чем-то вроде ссылки. Часть друзей ты, вероятно, потеряешь, но и потенциальных врагов тоже. До простого пехотного юнкера не будет дела никому. И к тому же училище — неплохая школа. Тебе уж точно не повредит немного дисциплины. «Премного благодарен», — съязвил я. «Мне вполне хватает и барона Штольца. Он не сможет в одиночку научить тебя всему». Багратион, как всегда, пропустил шпильку мимо ушей. «В училище действительно сильный, личный, то есть преподавательский состав. Павловская куда престижнее, но в последние лет 10 туда поступало слишком много юных князей и графов. А Владимирская готовит настоящих боевых офицеров. Не всегда дворянского происхождения, но и это ты при желании обратишь себе на пользу». «Каким образом?» «Подумай хорошенько», — Багратион прищурился. «Пройдет не так уж много времени, и твои будущие однокашники станут самой серьезной боевой силой в империи, настоящей военной элитой. И тебя, Саша, свяжут с ними узы, которые порой оказываются покрепче кровных». «Звучит разумно», — кивнул я. «Союзников следует выращивать с детства». «Не умничай», — Багратион поморщился и покачал головой. «Я не думаю, что я собираюсь сделать из тебя серого кардинала империи. Пока что мне просто нужен свой человек во Владимирском, и не только там». «Почему же?» — я тут же навострил уши. «Это что, как это связано с...» «Пока я могу только догадываться, что с чем связано, Саша», — проворчал Багратион. «Но допускаю любые варианты. И по моим данным, именно во Владимирском училище сейчас зреет то, что может дать весьма дурные всходы. И куда быстрее, чем мне бы хотелось». «Заговор?» Я на всякий случай чуть втянул голову в плечи. «Против короны?» «Не исключено», — отчеканил Багратион чуть ли не по слогам. И даже это может быть частью событий, в которых тебе, к сожалению, уже пришлось поучаствовать. «Может, все-таки расскажете?» Я опустил ладони на подлокотники. «Если уж и все равно собираетесь меня завербовать». «Нет», — отрезал Багратиона. «В первую очередь, ради твоей же собственной безопасности, Саша. И во вторую, потому что вербовать тебя я не собираюсь. Не собираюсь зачислять тебя в штат, не собираюсь платить жалование или каким-либо образом связывать с третьим отделением. Кстати, это наша с тобой последняя встреча. Во всяком случае, здесь. Не нужно, чтобы тебя видели у этого здания, даже случайно». «Важная деталь, и главное, своевременно. Вряд ли святейший князь обрадовался бы, узнай он, что меня уже просветили прямо у двери на набережной примерно полчаса назад. Впрочем, говорить я ему ничего не собирался». «Тогда я вообще ничего не понимаю, ваша светлость», — проворчал я. «Чего вы хотите? И уж прошу меня извинить. На каком основании?» «Очень немного, Саша», — Багратион чуть сдвинул брови. «Возможно, я задам тебе кое-какие вопросы позже. Считай это личной просьбой». «Ага, и никакого жалования». «Просьба подразумевает возможность отказа». Мне вдруг стало смешно. «А ваша светлость не из тех, кому отказывают. В конце концов, вы могли бы просто явиться во Владимирское училище лично и...» «Нет, Саша». Багратион поджал губы. «В том-то и дело, что не мог бы. Подобное заведение — это почти государство в государстве. И они очень не любят, когда кто-то извне вмешивается в их дела, особенно если это третье отделение собственной канцелярии Ее Величества». «Военные не любят жандармов?» — усмехнулся я. «Никто не любит жандармов, Саша». Багратион устало потер виски кончиками пальцев. Похоже, беседа со мной довела его чуть ли не до головной боли. «При всех своих полномочиях я порой связан по рукам и ногам. Думаю, ты это уже заметил. Иначе как один несовершеннолетний князь в конечном итоге смог бы сделать больше, чем целый специальный корпус?» «Премного благодарен, ваше сиятельство». Я чуть склонил голову. «Склонен думать, что мне просто повезло». «Не без этого». Багратион улыбнулся. «И все же в нужном месте в нужное время оказался, скажем так, нужный человек. Всему столичному дворянству прекрасно известно, что мы не всегда ладим с твоим почтенным дедушкой. И это открывает перед тобой некоторые весьма интересные возможности, которых нет и не будет ни у меня, ни у любого из моих людей». «Вот оно как. А я-то было думал, что и правда представляю какую-то особенную ценность сам по себе, а не в качестве потенциального шпиона в доме своенравного древнего и могущественного аристократа, того, кто в силу самого происхождения вхож туда, куда для Багратиона дорога закрыта. Никто не любит жандармов». «Потрудитесь объясниться, ваша светлость». Я сложил руки на груди. «То, что вы говорите, недопустимо и оскорбительно?» Багратион криво ухмыльнулся. «Думаешь, я собираюсь заставить тебя докладывать о любых сомнительных действиях твоей семьи и их союзников? А разве нет?» «Нет, Саша, все куда проще и сложнее одновременно. У меня нет и не может быть подобной задачи. Да и зачем?» Багратион пожал плечами. «Ты явно не из тех, кому понравится плясать по чужую дудку. Причем совершенно неважно, мою, деда или кого-либо еще. Я лишь хочу научить тебя некоторым вещам, самое большее — попросить о чем-то. Но решать ты будешь сам, когда придет время». «И от моего выбора однажды будет зависеть очень многое. Кажется, именно так и говорил странный старик одаренный, поджидавший меня во дворе у Лены». «И чему же ваша светлость желает меня научить?» — поинтересовался я. «Скажем так, мыслить в нужном направлении». Багратион скосился на часы на стене. «Ты торопишься куда-нибудь?» «Нет, но меня могут искать». «Это не страшно». Багратион на мгновение прикрыл глаза, и я почувствовал всплеск его дара. «Позволь предложить тебе чаю, кажется, разговор будет долгим». «Кофе», — вздохнул я. «Я сегодня не выспался». Но ночи с Леной того определенно стоило.